«Да, бараной», — сказал офицер. «Это название вполне подходит. Зубья расположены, как у бараны, да и вся эта штука работает, как барана, но только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного. Я сначала опишу аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна шестерня в разметчике слишком обточилась. Она страшно скрежещет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать. Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты, ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного. Разумеется, голову. Вот ремни, чтобы его привязать, для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенек, который можно легко отрегулировать так, чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеньку осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-неволей берет в рот этот войлок, ведь иначе шейный ремень переломит ему позвонки. «Это вата?» — спросил путешественник и наклонился вперед. «Да, конечно», — сказал офицер, улыбаясь. «Пощупайте сами». Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку. Эта вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать. А ее назначение я еще скажу. Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом. Защитив глаза от солнца рукой, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и походили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прям-таки лучились на солнце. Между ящиками на стальном тросе висела барана. Прежнего равнодушия путешественника офицер почти не замечал, но зато на интерес, пробудившийся в нем теперь, живо откликнулся. Он приостановил даже свои объяснения, чтобы путешественник, не торопясь и без помех, все рассмотрел. Осужденный подражал путешественнику, поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами.